Глава 18. Перед тем, как заснуть, какое-то время гоняю в голове мысли на тему, как наладить конструктивный диалог с матерью. В итоге засыпаю, наверное, хорошо, если в 4:30 утра. Чтобы в 8:30 проснуться от звонка в дверь бодрого, как первый весенний тепличный огурец крематория. «Привет, спите?» Юра просто пышет энергией, сопровождаемой Алией, вежливо улыбающейся у него из-за спины и с любопытством оглядывающейся по сторонам по пути в мою кухню. «Родители прилетели», — отвечаю хмуро, сдвигая ногой свою постель под кухонный стол. «С сестрой. Все места заняли». «А, ты бы, кабня, к Роберту поехал ночевать», — буквально на ходу ориентируется Юра. «А из-за меня остался». Не дожидаясь моего ответа, он легонько подталкивает Алью ко мне. «Давай скво мою посмотрим, а потом к нашим делам». «Все в порядке», — сообщаю им через 2 минуты. «С моей колокольни, по крайней мере. Проверил 2 раза, поскольку сам с просони. Ничего плохого не вижу. Как по мне, все нормально. Но на УЗИ лучше к Али Шафетовичу, Шаматову. По развитию плода я ж не ас». «Ну что ты можешь сказать?» — с любопытством уточняет Юра. «Ну, только в рамках своего понимания. Инфекции нет, чисто. Частоты стабильны и синхронизированы. Как по физике, если судить, то все норма. Но знаешь, тот случай, когда и к Шаматову тоже сходить не лишне, в положенное время. А что беспокоило-то?» Запоздало, соображаю уточнить главное. «Чего примчались-то?» «Вот тут потянуло», — показывает на себе Алия. И перепугалась почему-то сильно. «Мышцы», — сообщаю еще через 30 минут. «Просто мышца. Ничего серьезного. Вы просто слишком сильно к себе прислушиваетесь. Ну, мне так кажется. Вообще, в вашем положении это типично. Для волнений нет никаких оснований, что не отменяет визита к Шаматову. Напоминаю еще раз». «Да то понятно», — энергично кивает Юра. «Аль, ну ты поехала?» — поворачивается он к ней, кивая ей на входную дверь. «Я сам доберусь потом». Алия благодарит меня еще раз, целует нас с Юрой по очереди, меня в лоб, и старательно прикрывает за собой дверь, явно пытаясь не шуметь. Мои спят, как убитые, вижу. Потому киваю Юре на мягкий уголок на кухне. «Располагайся. Мы сегодня до 4 утра гудели. Почти. Я чуть вареный, потому могу чуть тормозить. Есть будешь?» «Спаси Христос», — открещивается Юра. «Я в такое время редко ем. Давай лучше кофе сварю». «Да я и сам могу», — с сомнением отвечаю ему, прислушиваясь к себе. «Кофе или чай?» «Так, не сможешь», — категорично возражает Юра и отодвигает меня от плиты. «Так, специи у нас где?» Через 5 минут я наслаждаюсь действительно необычным букетом корицы, гвоздики, кофе и чего-то еще. Не могу понять, чего именно. «Интересно», — поднимаю глаза на Юру. «Не могу понять, какая 4-я специя». «А ты 3 назови вначале», — веселится Юра в ответ. «Корица, гвоздика, тмин. Да, еще перец. Черный, душистый. И вот эта вот вещь, не знаю, как называется». Юра показывает на пакет, подписанный неизвестными мне письменами, которые, в числе прочих специй, мы привезли из Дубая. Я в Африке такой встречал. Не знаю, как называется, но с арабикой самое то. «Ничего себе тебя носило», — присвистываю. «А в Африке ты что потерял?» С первой туркой мы расправились за минуту, потому Юра, оценив аппетиты, сейчас варит 2-ю. Большую, примерно на 1 литр. «Там же добыча», — пожимает плечами он. «В свое время старательно отрабатывал все варианты по всему миру в поисках сырья. 100 единиц товара в месяц — это уже нормальный оптовый объем, даже если по миру смотреть». В этом месте припоминаю, что единицами он в таком контексте называет килограммы. «Хороший кофе», — возвращаюсь к своим мыслям. «Так это, чем могу?» «Сейчас», — Юра предостерегающе поднимает в воздух палец. «Довести до кипения, сбить пену, еще раз, так, все». Он зачем-то добавляет в литровую турку струю кипящей воды из электрочайника. «Пусть постоит еще 1.5 минуты. Так надо». «Да без проблем», — пожимаю плечами, — «я пока не тороплюсь». «Ну, давай к делу», — поворачивается ко мне Юра, потирая руки. «Саня, я начну издалека, но так будет правильно». чтобы ты мог оценить, насколько я серьезен». «Да я и так не сомневался», — пожимаю плечами еще раз. «Тут другое», — морщится Юра. «В общем, лови». «До меня дошли слухи, что ты на Харгосе затеваешь исследования, которые лично ты позиционируешь как зародыш бизнеса. И у тебя там, имею в виду Харгос, есть и прихват свой в виде друга-чекиста. Но есть и недоброжелатели, напарник твоего друга из той же конторы. Кстати, этот напарник с твоим другом один другому совсем не друзья». Юра вопросительно смотрит на меня. «Снимаю шляпу». Еще раз присвистываю от удивления. «Как говорится, не успел там вчера чихнуть, как сегодня ни свет ни заря приносит тебе с пожеланием. Будьте здоровы». «Даже стесняюсь спросить, откуда ты в курсе? Неужели у нас вообще в стране секретов нет?» «Секреты есть от простого народа», — нейтрально комментирует Юра. «Но лично я с самого открытия все связанное с Харгосом держу на особом контроле. Потенциальные ворота в Китай. Лично для меня. Мировой потребитель кое-какого моего товара номер один. И наоборот. Их серебро скоро все наше и похоронит, и сверху надругается. За такими воротами, пусть и потенциальными, но в обе стороны, надо следить профессионально». «А почему?» «Не удерживаюсь от вопроса. Что с нашим серебром не так?» «У них баланс цена-качество на десятки процентов выше», — грустно кивает Юра. «У нас по бывшему Союзу $5 на грамме вы не положи, это стоимость работы, а серебро — биржа по доллару за грамм. Получается, на серебре стоимость работы выше самого металла?» «У нас», — кивает Юра. «Плюс угар. У многих. Литейки-то не все такие, как у меня. А Китай за работу заряжает на серебре меньше доллара на грамме при паритетном итоговом выхлопе изделия. Я о качестве модели. Это не все прочухали, но я не все. Я уже давно свой участок серебра для отвода глаз держу. А сам в Китае тарюсь. Переберковываю, камни меняю и алга. Ну, их этикетку сырьевую меняю на свою бирку готового изделия», — поясняет мне Юра, видя, что одного слова я не понял. «Но ты увел в сторону. Я пока ни в чем не ошибся». «Если о Харгосе и обо мне, то достаточно точно. Есть, конечно, куда детализировать, но в целом... Ты сейчас сказал ровно столько, сколько из всего понял тот коллега моего товарища. Припечатываю. Поскольку за коллегой Кеши я действительно очень тщательно наблюдал во время разговора. Пусть и незаметно, но у меня есть и некоторые свои возможности. Я, честно говоря, не думал, что у них в организации такое дырявое решето. К тебе претензий не имею, спохватываюсь на полуслове. Даже хорошо, что это мне ты сообщил. Но впредь буду иметь в виду, что далеко не все у них благополучно, как оказывается. Несмотря на активную социальную рекламу непобедимости». «Да все у них в порядке», — не соглашается Юра, закидывая ногу на ногу и разливая нам в чашки половину содержимого второй, литровой турки. «Просто твой недоброжелатель, подчиненный моего... контакта», — не сразу подбирает нужное слово Юра. «И мой контакт, по условиям нашего неписанного контракта, за достаточно большие деньги сообщает мне все, что там происходит. Тебе знакомо понятие сводки?» «Да». «Ну вот, по Харгосу есть регулярная сводка в рамках определенного подразделения. А у меня есть к ней доступ. Таких, как я, оговоримся, единицы», — продолжает Юра. «И даже менее того. Потому в организации той все в порядке. Просто она же интересы народа должна защищать», — весело смеется он. «Ну а у некоторых бизнесменов есть интересы именно там. Кстати, налоги эти бизнесмены платят вполне нормально. Так что в данном случае я свои интересы от государственных не отделяю». «Спасибо за информацию», — киваю, — «и за кофе. Что происходящее там может становиться известным снаружи, не знал. Буду иметь в виду и вводить поправки. В нужных местах. А в реальности для начала Кешу расспрошу, что и как. И почему. Но придется опять туда ехать, потому что по телефону такой разговор не сверстаешь». «Да я не просвещать тебя приперся», — удивляется Юра. «Это было вступление. Теперь к цели. Саня, ты сам как оцениваешь перспективы, что твое начинание там увенчается чем-то продуктивным?» «Обычно я очень осторожно отношусь к людям, которые вот так исподволь задают очень серьезные вопросы о ключевых моментах», — улыбаюсь в ответ. «Но тебя знаю и лично, и по рекомендациям, потому сейчас не напрягаюсь, а только недоумеваю. Зачем оно тебе? Но это не секрет. Юр, у меня пока не было такого, чтобы я чего-то хотел и не смог сделать. Если это было для меня по-настоящему важным либо интересным. А этот момент для меня и важен, и интересен одновременно. Скажу больше. Даже если с первого подхода к снаряду ничего не получится, у меня вся жизнь впереди и целый мир вокруг. Какие мои годы?» Юра все это время очень внимательно наблюдал за мной, практически не мигая. «Ну, я это и хотел услышать», — кивает он каким-то своим мыслям. «Потому предлагаю. Возьми меня в ассистенты. В этом своем научном проекте там, чем бы он ни был. Даже если это всего лишь пустопорожние теоретические изыскания и исследования, на которых в итоге может не получиться навариться». «Я навариваться изначально не собираюсь», — спокойно комментирую услышанное. «Для старта нужна поддержка и нужны инвесторы». Числом более одного, для сдержек и противовесов внутри. «То понятно», — нетерпеливо роняет Юра. «Дальше. Говоря твоим языком, мой интерес — это итоговый научный продукт плюс математические алгоритмы в качестве инструмента. Последнее можно будет продать в любом случае. Повторюсь, мой интерес — не деньги, а научные и технологические решения. И идти к ним, возможно, не один десяток лет». Добавляю, чтобы остудить Юрин неуемный энтузиазм. Тут недавно пример приводили. Помнишь Колумба? «Лично не застал», — тихо ржет Юра в ответ. «А в чем фишка?» «Зеркальная ситуация. Он тоже искал инвесторов, чтобы сплавать по нужному маршруту. Инвесторам говорил, что их деньги отобьются богатствами Индии, а сам на деньги плевал на самом деле. Ему важнее было подтверждение гипотезы. В общем, лично Колумб плыл не за деньгами, а за знанием из-за научного творческого поиска». «Ты в данном случае Колумб?» — уточняет Юра. Молча киваю в ответ. Потом, правда, добавляю. «Я это только сейчас понял. Именно в таком виде. Раньше просто чувствовал, что мне это нужно». «Творческий зуд — дело такое», — понимающе хмыкает Юра. «Я тут без вопросов. Но ты ничего не поменял в моем настрое. Я как раз наоборот уверен, что каждому Колумбу нужен свой собственный, преданный зам по тылу, который его неосязаемые научные подвиги будет конвертировать во что-то материальное и осязаемое, плюс приглядывать, чтобы результаты не растащили, кто ни попадя». «А тебе это все зачем?» «Да считай блажь», — отмахивается Юра поначалу. «Так не пойдет», — качаю головой. «Ну, поставь себя на мое место. Ты бы что ответил?» «Если серьезно, перенапрягся». В этот раз Юра отвечает действительно серьезно. «Я вот и плавлю иногда сам, рабочим простым, в смене с плавщиками. Просто чтоб сменить деятельность, переключиться на что-то новое. Знаешь, мне сейчас будет сложно сходу ответить, потому что я, как твой Колумб, чувствую, но попытаюсь сформулировать. Этот мир очень динамично развивается. Особенно последние 5-10 лет. Согласен?» «Не знаю, я столько не живу в этом мире», — хмыкаю в ответ чистую правду. «В смысле, не осознаю себя как генератора взрослых решений, чтобы сравнивать последнее десятилетие с несколькими предыдущими. Я живу», — не поддерживает веселого тона Юра, оставаясь серьезным. «Этот мир меняется, но человек в нем нет. Человек, как всегда, ищет кайф. Искал, ищет и будет искать. Кто-то спивается в арыке, кто-то летает к звездам, кто-то управляет самой большой страной в мире десятилетиями до смерти, поставив раком половину континента и банально вырезав вторую половину. Что между ними общего?» «Кайф», — тут же отвечает Юра на собственный вопрос. «И алкаш в арыке, и тиран на троне живут ради своего кайфа». «Интересное наблюдение». Говорю, чтобы сказать хоть что-то. Раньше я с такого угла на это не смотрел. «Но кайф бывает разным», — серьезно продолжает Юра. «Есть и те, кто в науке всю жизнь, и для них это лучший образ жизни и времяпровождения. Это было вступление. Лично я люблю новое. Новые эмоции, новые знакомства, новые страны. И последние лет 10-15, Саня, мне начало становиться скучно. Ничего нового. Люди — предсказуемые падлы, по большей части. А дальше можно не продолжать. В общем, если нет новых людей и новых занятий, то остальное очень быстро надоедает, поверь. Возможно. Деликатно не спорю, поскольку у нас почти 4-кратная разница в возрасте, и его скептицизм мне пока не ясен по чисто техническим причинам. «Надоедает», — уверенно кивает Юра. «Но я беспокойный. Стал смотреть вокруг внимательнее. Знаешь, что обнаружил? Мир давно другой. Все изменилось. Просто мы, старики, не сходим со своей лавки часто. Потому все эти изменения мимо нас. Вот соцсети». Юра разгорячился и сейчас настолько эмоционален, что лично я от него этого даже где-то не ожидал. «Ты смотри, я и не думал, что он может быть и таким. Это же целый мир. Сани, есть люди, у которых 50 тысяч друзей и подписчиков в сети. Ты представь, целая армия. Они вообще, наверное, за экраном проводят большую часть жизни. Потому что им в реал, наверное, и не надо». Юра увлекся не на шутку. Или вот знакомство в интернете. Сейчас, оказывается, там и чуть не женятся по сети. И клубы по интересам. И вместо реальной модели нового изделия я на филиал сейчас файлик посылаю, и все. Через 15 минут у них на другом краю земли эта модель в руках. И это только одна часть. Юра переводит дух и продолжает с новой силой. А продолжительность жизни? У меня полно друзей, у которых живы родители, а мне почти 6 десятков. Родителям, стало быть, за 80. А свобода? Саня, когда я был такой, как ты, я в сраную Польшу не мог поехать. А сейчас хоть на Кубу, хоть в Бразилию, хоть в Полинезию. В общем, мир здорово изменился. А мы, старики, уже просто не ловим кураж. Я, кажется, уловил идею. Не могу сдержать улыбки. Но ты все же озвучь формально. Зачем тебе это все? Мой ассистент — существо бесправное. Я и сам не сплю. И ассистент всегда в мыле. У меня, правда, только один такой опыт с Янь-Ань, но опыт достаточно говорящий. «Вот хочу чуть взглянуть на все под иным углом», — поднимает на меня глаза Юра. «И на мир, и на жизнь. Смотри, ты пацан молодой, вокруг тебя такие же. Ну, плюс-минус. Значит, что?» «Что? Вы 21 век, а то и 22, если сейчас вон до 90 доживают». То, что вы затеваете сегодня, будет определять будущее, блин. Не люблю пафосных слов. Будущее человечества. Вот и я хочу прикоснуться. Юра безмятежно смотрит на меня с незамутненной искренностью 3-летнего ребенка. Понимаешь, бабки мне уже не интересно. У меня есть, хватит и внукам. Я сейчас делаю 100 единиц металла в месяц. По 5 долларов на грамме работаю. И так не первый год. Это 500 000 в месяц, уточняю из любопытства. Ага, ну это, конечно, грязными, но поверь, накладные расходы и 10% не превышают. Саня, я имею больше десятки в сутки, пятнашку, если точно. Больше 500 баксов каждый час, 24 часа в сутки. Юра зачем-то в порыве эмоций надел очки и сейчас смотрит на меня поверх них. Раньше вот с детьми был исключительно личный напряг, но сейчас, тьфу-тьфу, наметился свет в конце тоннеля. Раньше на бухло и баб время тратил, сейчас уже неинтересно, а где-то и не всегда актуально, чуть сконфуженно добавляет Юра. Сейчас могу себе позволить блажить, делать то, что интересно. На заводе и без меня все автоматом идет, чуть разочарованно добавляет он. Я раньше, знаешь, что самой большой ценностью считал? Что? Секс. Но то давно и в молодости. А теперь понимаю, что то я по неопытности так думал. Впечатления и эмоции, ощущения — вот что главное. Одним словом, кайф от жизни. Юра продолжает смотреть на меня незамутненным взглядом младенца. Вот мне проще сказать, чего я не перепробовал. Сходу только одно в голову приходит. Я в будущем еще не жил. Судя по твоим словам, ты скорее не заметил, как оно уже наступило. Лично для тебя. Деликатно замечаю со своего места. «Можно и так сказать», — легко соглашается Юра. «Вот с молодыми есть мнение, что у меня получится к нему прикоснуться». «Знаешь, не скажу, что я прямо вот так против», — размышляю вслух. «Но звучит достаточно нестандартно. Согласен?» «Так отчего тебе терять? Ты ж сам говоришь, твое начинание лично для тебя не за бабки, а как у того Колумба», — недоумевает Юра. Ладно бы для тебя прибыль была главной целью, тогда да, тогда теоретически такого жука, как я, надо опасаться пускать в свой огород. Но бабки же тебе по сараю, а менеджера в моем лице ты приобретаешь ого-го какого. Уж в эту твою коллизию с пересмотром долей задним числом, будь я рядом, ты бы точно не попал. Согласен? Видимо, да. Юра, я очень благодарен за предложение. Своими словами говори. Перебивает меня крематорий. Не надо официоза. Но я сейчас не могу согласиться. Ключевое слово «сейчас». Мало спал, мозги затуманены, поясняю. Предварительно, хоть 100 раз, пожалуйста. Если у нас с тобой не возникает проблем в иерархии, если ты работаешь на тот курс, что укажу я, привнося свои опыты и знания, я только 3 руками «за». Знаешь, есть такое понятие — социальные рефлексы. Решаю говорить все как есть. Вот лично я буду очень рад, если общество в твоем лице эти социальные рефлексы окажутся в наличии. Ну, я бы не был так вдохновлен в свой собственный адрес, задумчиво тянет в ответ Юра. Но, скорее всего, это тот случай, когда твои желания могут совпадать с тем, что мне интересно. А мне сейчас не хватает именно интересного. «С чего такой резкий поворот в биографии?» — смеется через полчаса Лена, которая застает нас с Юрой на кухне, вернувшись с суток, и которой Юра без затеи выкладывает цель своего визита. «Вот не надо, — морщится Юра, — я всегда таким и был. Я всю жизнь мог сделать что-то весьма неожиданное для окружающих, если лично мне это казалось правильным либо интересным». «С этим не поспоришь», — заливается смехом Лена, которая, видимо, в курсе Юриной биографии больше меня. «А не сдуешься?» «Ты это серьезно?» — поднимает бровь Юра. «Опишем задачи, критерии оценки, а там либо годовыми квартальными контрактами, ну, в смысле, под рукопожатие, либо по исполнению объема работ. Я, кстати, понял, чего мне не хватало». «Даже боюсь спросить», — продолжает веселиться Лена. «Чтоб жить в будущем, надо крутиться с молодыми», — уверенно и серьезно говорит Юра. «У тебя молодых сотрудников, что ли, мало?» Пользуясь возникшей паузой. «А тут есть тонкость. Когда молодые у меня, то это они со мной крутятся, а не я с ними», — поясняет Юра. «Задачи же и правила я определяю. Получается, это молодые под дудку старика пыхтят. А я с точностью об обратном. Знаете, случай недавно был. Еду с начальником сбыта по южному региону». «Машиной?» — уточняет Лена. «Конечно. И вот на трассе какое-то объявление. Сдается участок с помещением, под склад либо цех. Место хорошее, и нам как вариант интересное. Что я делаю в таком случае? Я тут же достаю блокнот и ручку, чтобы записать. А Игорь, это с кем ехал, достает телефон. Фотографирует это объявление за секунду и прячет телефон в карман. Юра победоносно смотрит на нас по очереди. У молодых уже даже мозги иначе работают, понимаете? Ну я что, не додумался бы сам сфотать? Если бы подумал. А в том и суть, что у молодых уже мозги работают иначе, повторяется он. И вот я бы в это с удовольствием окунуться лично хотел. Саня не против, ты меня тоже знаешь. Лена встает, наливает себе молока, с завистью провожая взглядом разливаемые Юрой по нашим чашкам из большой турки остатки кофе. Да вопрос не в доверии, морщится Лена, не чужие же. «Лишь бы ты потянул нагрузку». Лена с сомнением смотрит на Юру. «Юр, поверь, я знаю, что говорю. Живу с ним, а ты не мальчик». «Ну, не потяну, честно признаюсь», — разводит руками тот. «В любом случае, хуже-то не сделаю. Как говорится, если бы молодость знала, а старость могла, заодно, может, и я чему подучусь, либо иначе взгляну на реалии. Вот еще пример». «Есть один ювелирный дом, он вообще только в Инстаграме существует. Лена, вот представляешь, вообще ни дилерской сети, ни дистрибуции, одна только Инста. Правда, они доставляют только по 3 крупнейшим городам, но им и этого хватает. Прямые продажи, обороты, ого-го, тайно и непросчитываемо. Но у людей в дополнение к этому Инстаграму баннеры на Центральном проспекте по 2000 в количестве десятка висят». 20-ка только за наружную рекламу на одной улице в месяц. Опять начинает горячиться Юра. А почему? Потому что там молодые, такие, как ты, сидят. Я слышал о них. Вот они есть только в Инсте и в Ламоде. А обороты старикам многим не снились. Будущее наступает, народ, ох, наступает. Старикам надо просто иногда признаваться себе, что цели, поставленные с высоты опыта 20 века, уже не канают. А я хоть попробую взглянуть на мир иначе. Глазами 21 века. Не сомневайся. Чистая монета. Он искренне такой и есть, смеется Лена после того, как Юра минут через 15 уходит. Всю жизнь причем. Да я и не думал сомневаться. Только и удивляюсь в ответ. Я же вижу, верит человек или нет в то, что сам говорит. Так что... Он вообще через себя склонен многое пропускать, продолжает Лена. Он когда-то, уже будучи на сегодняшнем уровне, даже свою корову лично пас 3 месяца, которую купил сколько-то лет назад, чтобы на плавке свежее молоко каждый день рабочим выдавать. У него территория же 200 гектаров в степи, на старом месте. Вот там так было. Завод работает, все пыхтят, а он по территории в телогрейке корову пасет. А к нему менеджеры бегают. К пастуху в поле, как местные думали. Все, кто в курсе, ржали 1-1.5 года. А что это у вас за чабан с одной коровой, к которому весь завод с документами бегает?